Вроде все в порядке. Шикацуньи-ку значительно усилила его физическую защиту. Юичи обладает такой чудовищной стойкостью. Неужели он без травм смог заблокировать атаку Гая? Какаши в толпе был очень удивлен, ведь он лучше всех понимал, насколько ужасен полный удар Майта Гая. Даже обычный джаунин не сможет выдержать его. Но глядя на небрежное выражение лица Юичи, кажется, он не сделал ничего особенного. Ураган листьев. Внезапно раздался взволнованный голос Майта Гая. Увидев, что с Юичи все в порядке, Гай внезапно почувствовал, как горит сила юности. Кроме Какаши, мало кто в Конохе может конкурировать с ним в битве тайдзюцу. Бум! Майта Гай упал с неба и нанес мощный удар ногой вниз. Земля мгновенно потрескалась, но фигура Юичи исчезла и мгновенно появилась в 20 метрах от него. В этот момент Май Гай был потрясен. Увеличение расстояния замедлит его скорость. Поэтому неудивительно, что прошлый раз его техника телесного мерцания контролировалась на расстоянии 2 метров. Когда Юичи использовал технику телесного мерцания, чтобы передвигаться в пределах 2 метров, он вообще не видел его движений. Но когда расстояние увеличивается, Майта Гай может видеть движение Юичи. Хотя скорость снизилась только немного, но это можно рассматривать как недостаток техники телесного мерцания Юичи. Чем короче расстояние, тем быстрее скорость. Наоборот, чем больше расстояние, тем соответственно больше будет снижена скорость. Вжух! Майта Гай внезапно повернулся и бросился к Юичи. Почти через секунду после исчезновения Юичи Майта Гай появился прямо рядом с ним и начал атаковать. Бум! Бум! Бум! Два кулака несколько раз столкнулись друг с другом. В момент удара образовалась мощная ударная волна, которая подбросила в воздух опавшие листья. Всего за несколько секунд две фигуры обменялись несколькими десятками ударов. Чувствуя распространяющуюся ударную волну, окружающие джоунины с восхищением вздохнули. Невероятно, Юичи на самом деле может соревноваться с Гаем в тайдзюцу. Глава 124. Майта Гай, который несколько раз обменялся ударами с Юичи, теперь немного побледнел. Его удары такие сильные. В тот момент, когда два кулака столкнулись, накопленная Юичи чакра мгновенно взорвалась. К счастью, атаки Гая были очень быстрыми, поэтому у Юичи не было времени накопить слишком много чакры, чтобы проявить максимальную силу усиленной чакрой мощи. В противном случае Майта Гай, вероятно, не сможет продолжать сражаться против него. Бум! Юичи вдруг подпрыгнул и нанес мощный удар ногой вниз. Майта Гай быстро отступил назад. Бум! Сразу же проявилась уникальная способность клана Синджу, и земля в радиусе 5 метров мгновенно покрылась огромными трещинами. Огромное облако поднявшейся пыли заставило лицо Майта Гая посинеть. Неужели этот ребенок вообще не беспокоится, что может случайно ранить меня? На самом деле Юичи вообще не беспокоился об этом. В конце концов, его противником был Майта Гай, который чуть не забил Мадару до смерти. Сражаясь с таким противником, как он может не быть серьезным? И он уже догадался о цели этой битвы. Глядя на Шикаку, который равнодушно стоял на расстоянии, Юичи задумался. Неужели этого все еще недостаточно? Тогда я попробую показать всю свою силу. Бум! Юичи быстро поднялся и нанес еще один яростный удар. Майта Гай поспешно сделал сальто назад, чтобы уклониться. Бум! Кулак Юичи снова врезался в землю, заставив ее покрыться огромными трещинами в радиусе нескольких метров. Несколько огромных камней даже вылетели и разлетелись в разные стороны. Увидев, как Юичи безумно сеет разрушение на каждом шагу, как гуманоидный хвостатый зверь, уголки рта многих джоунинов слегка дернулись, и они втайне решили впредь ни за что не провоцировать этого монстра. Если бы такой удар случайно попал по ним, даже если бы они не умерли, то точно получили бы тяжелые травмы. Однако больше всего в этот момент боялись не эти джоунины, а Майта Гай. Первоначально полагаясь на преимущество в скорости, он должен был быстро победить Юичи. Но его мгновенная техника телесного мерцания без складывания ручных печатей заставила Майта Гая почувствовать огромную головную боль. Как только Юичи приблизится, он сразу же переместится на небольшое расстояние, и он не мог догнать его. Очевидно, он ниндзя, который специализируется на тайдзюцу, но огромная разрушительная сила и скорость Юичи вызывали у него головную боль. «Я не могу так продолжать, кажется, я должен использовать эту технику». Внезапно Майта Гай принял решение и высоко подпрыгнул вверх. Юичи посмотрел в небо и задумался. почему он так высоко прыгнул, и что он собирается делать. В этот момент Юичи не продолжал атаковать, потому что он совсем не хотел драться в воздухе. Майта Гай прыгнул так высоко, полагаясь только на свою физическую форму, хотя технику телесного мерцания также можно использовать, чтобы переместиться на определенную высоту, но ее скорость сильно упадет. Это может быть незаметно, сражаясь против обычных ниндзя, но со скоростью Майта Гая, очевидно, станет фатальной ошибкой. Третьи врата. Врата жизни. Откройтесь. Внезапно из тела Майта Гая вырвалась яростная чакра. Бум. 8 внутренних врат. Гай даже использовал эту технику. Он спятил. Джоунины вокруг удивленно посмотрели на него. Он на самом деле напрямую открыл третьи врата. Это ведь просто обычное испытание тайдзюцу. Нет необходимости использовать запрещенную технику, верно? Шикаку посмотрел на Гая, который открыл третьи врата в небе, а затем перевел взгляд на стоящего на земле Юичи. Итак, перед лицом Гая, открывшего третьи врата, как долго ты сможешь продержаться, Юичи? Хотя это всего лишь третьи врата, но теперь кожа Майта Гая покраснела, а из его тела вырвалась невероятно яростная чакра. Теперь его скорость и сила значительно улучшились. Глаза Юичи слегка сузились. Для него сейчас невозможно победить Майта Гая, открывшего третьи врата, только одним тайдзюцу. Бум. Внезапно воздух словно взорвался, и Майта Гай нырнул вниз. Юичи поспешно применил технику телесного мерцания, чтобы уклониться. Бум. Майта Гай тяжело упал на землю, мгновенно заставив ее покрыться огромными трещинами, словно предыдущий удар Юичи. Вжух. Мгновение спустя Юичи внезапно заметил слева от себя вспышку зеленого света. Он поспешно повернул голову влево и увидел перед собой кулак Майта Гая. Черт. Его скорость стала как минимум в несколько раз быстрее. Бум. Мощный удар прямо нокаутировал Юичи, заставив его отлететь на несколько десятков метров назад. Гай совсем не сдерживается. Анка посмотрела на Майта Гая с некоторым страхом в глазах. Этот сумасшедший на самом деле использовал 8 внутренних врат и безжалостно нокаутировал Юичи одним ударом. Ты не боишься, что можешь случайно убить его? Бум. Юичи упал на землю и несколько раз перекатился, прежде чем остановиться. Вокруг поднялось огромное облако пыли. Майта Гай не сразу начинал следующую атаку, а посмотрел на огромное облако пыли. Он также волновался, что Юичи действительно может случайно умереть от его атаки. Джоунины вокруг также нервно посмотрели на облако пыли. Топ, топ, топ. Внезапно раздался звук шагов. Живой, кажется, с ним все в порядке. Юичи медленно вышел из облака пыли и вытер лицо. Его глаза стали немного холодными. Это был первый раз, когда он получил такую серьезную травму. Фух. Джоунины вокруг глубоко вздохнули, когда увидели, что травма на лице Юичи постоянно источает белый дым и быстро заживает. Скорость этого исцеления просто возмутительна. Несколько секунд спустя рана на лице Юичи полностью исчезла. Это, что это за чудовищная регенерация? Он так быстро вылечился, рана зажила так быстро, как у монстра. Это, Шикаку смотрел на Юичи широко открытыми глазами. Как и первый Хокаге, Юичи обладает таким же невероятным самовосстановлением. Тот факт, что первый Хокаге обладал не только Макутаном, но и мощным самовосстановлением, сделал его ДНК весьма желанным после его смерти. Настолько, что его клетки тайно изучались Конохой на протяжении многих лет. Юичи не обращал внимания на удивленные взгляды окружающих шиноби и решил испытать силу улучшенной версии усиленной чакрой мощи. После открытия 8 внутренних врат он больше не сможет противостоять Майта Гаю, полагаясь только на тайдзюцу. Тогда я попробую свою новую силу. Слияние усиленной чакрой мощи и Макутана, алмазную силу. Глава 125. Невероятно. Он полностью унаследовали все способности первого Хокаге. Прошептал Какаши. Сидящий рядом с ним Шикаку слабо улыбнулся и добавил. Он не только унаследовал силу первого Хокаге, но и силу второго Хокаге. Ты имеешь в виду талант ниндзюцу? Шикаку кивнула и сказал. Да. Будучи способным превратить технику телесного мерцания в мгновенное ниндзюцу, для применения которого не нужно складывать ручных печатей. Эй, невероятно, какой удивительный талант ниндзюцу. Услышав это, глаза Какаши ярко вспыхнули. Ты прав, я с нетерпением жду его будущего. Хе, Шикаку улыбнулся. Возможно, нам не придется ждать слишком долго и совсем скоро мы станем свидетелями истории. Это утверждение, очевидно, имеет более глубокое значение, но Какаши не знал, что замыслил Шикаку. но судя по его характеру, у него должны быть какие-то планы. Внезапно в этот момент Майта Гай торжественно посмотрел на Юичи и предупредил: «Ты должен был видеть, как Ли использовал эту технику, поэтому будь осторожен». Юичи очень хорошо понимал силу восьми внутренних врат и не смел расслабляться. «Я определенно буду ранен, если получу удар Майта Гая после открытия третьих врат, хотя у меня хорошее самовосстановление, но даже секундная задержка в бою фатальна. Теперь, кажется, что нужно использовать Шикацумику, чтобы сформировать костяную броню под кожей для усиления защиты. В противном случае он не сможет заблокировать атаки Майта Гая». Майта Гай посмотрел на серьезное выражение лица Юичи и удовлетворенно кивнул. «Похоже, он задумался, как справиться со мной. Надеюсь, ты придумаешь какой-то способ. Однако в тайцзюцу я никому не проиграю». Бум! Внезапно Майта Гай превратился в зеленую вспышку и на огромной скорости устремился к Юичи, а затем поднял руку и снова нанес мощный удар. Каждое его движение сопровождалось сильными порывами ветра. Юичи быстро шагнул вперед и скрестил руки перед собой. Теперь после открытия третьих врат Майта Гай слишком быстро двигался, поэтому Юичи вообще не успевал за его движениями и мог только пассивно защищаться. Бум! Внезапно на предплечье Юичи обрушилась огромная сила. Однако даже в защитной позе он вообще не смог стабилизироваться и мгновенно отлетел назад. Вжух! Внезапно мелькнула зеленая вспышка, и Майта Гай на самом деле догнал его. «Ты больше не можешь поспевать за моей скоростью». Хотя он так и сказал, Майта Гай в глубине души восхищался Юичи. Даже если он не может угнаться за его скоростью, Юичи смог примерно определить, куда он собирался атаковать его, и вовремя поставил блок, и принял лучшую оборонительную позицию. Не решил увернуться без разбора или уклониться, а встретился с его атакой в лоб. Иногда для того, чтобы встретить атаку врага в лоб, требуется огромная решимость и мужество. Перед лицом опасности преодолейте инстинкт самосохранения. Во время опасности первая мысль человека – сбежать. Оставайтесь на месте и предпримите наилучшую защиту. Для 12-летнего ребенка Юичи выступил идеально. 99 баллов из 100. Майта Гай решил вычесть 1 балл, чтобы он не слишком гордился. Но, прости, Юичи, но я должен сделать все, что в моих силах. Майта Гай мысленно извинился в своем сердце, а затем его взгляд стал чрезвычайно суровым. Он внезапно подпрыгнул и высоко поднял правую ногу. Банг! В следующий момент Юичи получил яростный удар в грудь и тяжело врезался в землю. Бум! В одно мгновение земля покрылась огромными трещинами, и поднялось огромное облако пыли. Кхы-хы! Внезапно в этот момент лежащий на земле Юичи закашлялся и выплюнул полный рот крови. Увидев эту сцену, все джоунины мгновенно начали возмущаться. «Эй-эй-эй, Гай, не будь таким серьезным, прояви немного милосердия. Блять, ты хочешь убить Юичи? Гай, остынь. Бля, чувак, что с тобой? Он же просто ребенок». Джоунины были немного обеспокоены тем, что Юичи действительно может умереть. Даже в глазах Шикаку вспыхнуло небольшое беспокойство. Но в следующую секунду раздался оглушительный рев, и внезапно распространилась мощная ударная волна, сдувая только что поднявшуюся пыль и дым. Затем Майта Гай был подброшен в воздух. Что за монстр? У него еще остались силы даже после такого удара. Шокированно пробормотал нокаутированный Гай. Мгновение назад Юичи внезапно вылетел из облака пыли и вдруг обеими руками ухватился за его лодыжку. Прежде чем Майта Гай успел вырваться на свободу, он был внезапно брошен вверх огромной силой. Несколько секунд спустя Майта Гай начал падать вниз и попытался посмотреть на землю. Однако в следующий момент его лицо внезапно побледнело. Этот ребенок, неужели он задумал? Юичи на земле внизу согнул ноги и низко присел, крепко сжав правую руку в кулак и пристально уставившись на Майта Гая в небе. В этот момент все поняли, что он задумал. Глаза Какаши вспыхнули, а на лице появилось легкое потрясение. Этот ребенок такой удивительный. После того, как Гай открыл третьи врата, преимущество Юичи в скорости исчезло. Поэтому, если он хочет атаковать его, он должен сначала обездвижить его и лишить возможности двигаться. Как без использования ниндзюцу можно обездвижить противника? Правильно, подбросить его в воздух. Теперь Майта Гай находится в воздухе и не может двигаться. Кроме того, скорость его падения намного ниже, чем скорость передвижения. Обменять травму на возможность застать противника врасплох и подбросить его в воздух, чтобы обездвижить. Какаши взглянул на Шикаку сбоку и продолжил. Удивительно, что он смог придумать такой способ победить противника, находясь в абсолютно невыгодном положении. «Какаши, посмотри на кулак Юичи». Шикаку вообще не слушал Какаши и внезапно с тревогой сказал: «Хаэм». Какаши нахмурился и посмотрел на Юичи. Внезапно на его лице промелькнуло удивление. В этот момент на кулаке Юичи сконцентрировалось огромное количество чакры, из-за чего вокруг него поднялась огромная буря. Глава 126. Из-за того, что Юичи постоянно продолжал собирать чакру на своем кулаке, вокруг него сформировался мощный вихрь. Вжу, вжу. Вокруг распространился сильный порыв ветра, заставив окружающих джоунинов подсознательно прикрыть глаза. Шикаку внезапно был ошеломлен и потрясенно пробормотал: «Что это?» Хотя уникальная способность клана Синджу позволяет собирать чакру, а затем высвобождать ее во время удара, но она не позволяет накапливать такое огромное количество чакры. Такое ощущение, что на кулаке Юичи собрался огромный океан чакры, который вот-вот извергнется. Насколько мощным окажется такой удар, Майта Гай продолжал падать вниз и становился все ближе и ближе к земле. Вскоре он попадет в зону атаки Юичи. Бейкуган. Включив Бейкуган, Хяши уставился на кулак Юичи. Какое огромное количество чакры. Юичи хочет убить Гая. Падающий Майта Гай уже покрылся холодным потом и начал беспорядочно размахивать руками, пытаясь стабилизировать свою фигуру. «Если он ударит меня с таким количеством чакры, я обязательно умру». Майта Гай был в ужасе и испуганно уставился на Юичи внизу. «Юичи ведь не собирается атаковать его, верно? Это всего лишь испытание в конце концов. Они не враги». Жаль, что в этот момент он не мог видеть выражение лица Юичи, потому что тот слегка опустил голову. Внезапно в этот момент в одно мгновение разразилась страшная буря. «Вжу, вжу, вжу, вжу». Сильные порывы ветра распространились во всех направлениях. Внезапно сжатый кулак Юичи вспыхнул ярким белым светом. В этот момент перед глазами Майта Гая появился огромный кулак из сжатого воздуха. В следующий момент внезапно раздался оглушительный взрыв. Бум! Шикаку, Какаши и остальные джоунины увидели перед собой только ослепительную вспышку белого света. Потом к ним вернулось зрение, однако они сразу же были ошеломлены, потому что перед ними появилась огромная яма диаметром 30 метров и глубиной 10 метров. Шикаку, Какаши и остальные сглотнули и ошеломленно уставились на гигантский кратер. Одна секунда, две секунды, три секунды, пока, наконец, маленький камень не скатился по краю кратера и не упал вниз. Окружающие ниндзя, наконец, глубоко вздохнули и подошли к краю кратера, чтобы посмотреть. В следующий момент они увидели на дне кратера Юичи и лежащего на земле рядом с ним Майта Гая, который тупо уставился на голубые облака в небе. Майта Гай мысленно вытер холодный пот на лбу и повернул голову, чтобы посмотреть на Юичи. Удар только что был сравним с его полуденным тигром. Если бы Юичи не ударил мимо, возможно, он бы уже погиб. Если только он вовремя не открыл бы седьмые врата. «Гай, с тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросил Какаши. Лежащий на земле Майта Гай, как будто ничего не случилось, поднял большой палец и показал фирменную улыбку. «Какаши – это сила юности. Кажется, он в порядке». Какаши сразу же вздохнул с облегчением, увидев, что Гай все еще может шутить в такой момент. Шикаку торжественно посмотрел на Юичи и внезапно спросил: «Юичи, твоя атака только что, это комбинация усиленной чакры мощи и Макутана. Я назвал эту технику алмазной силой. Однако, кажется, я нарушил правила. Значит, я проиграл, нарушил правила». Кстати, Шикаку до этого сказал, что Юичи нельзя использовать Макутан. Однако это не ниндзюцу, а энергетическая атака, которую можно отнести к тайдзюцу. «Алмазная сила», — мысленно пробормотал Шикаку, а затем сказал с улыбкой: «Юичи, поздравляю, ты способен сражаться против Гая. Даже после того, как он открыл третьи врата, ты успешно прошел первое испытание тайдзюцу». Услышав это, Юичи, наконец, вздохнул с облегчением. Он действительно не хотел продолжать сражаться против Майта Гая, используя только тайдзюцу, не говоря даже о восьмых вратах. Если Гай откроет шестые или пятые, он сразу же станет мешком с песком. Честно говоря, окружающие джоунины были немного удивлены, что Юичи смог так долго сражаться против Майта Гая, элитного джоунина, который специализируется на тайдзюцу. А после открытия третьих врат, Юичи даже смог победить его. Даже если им разрешат использовать ниндзюцу, они не смогут победить Майта Гая, но Юичи действительно сделал это. Какое удивительное тайдзюцу! Кажется, мы его раньше недооценивали. Где-то в толпе Хамура обернулся и со слабой улыбкой взглянул на Кахару. Услышав его слова, Кахару покачала головой и не согласилась. Его тайбзюцу действительно неплохое, но самое главное для ниндзя – это ниндзюцу. Посмотрим на результат следующего испытания. От этого зависит, сможет ли он выполнить эту важную миссию. Глава 127. По моему мнению, Нагано Юичи сможет победить большинство ниндзя, даже если будет использовать только простой тайбзюцу. Такое мощное тайбзюцу плюс Макутан. Неудивительно, что Орочимару был побежден. Взволнованно вздохнул Хамура. Несмотря на это, выражение лица Кахару по-прежнему оставалось равнодушным. Хамура замолчал и снова повернулся на площадку, чтобы посмотреть на испытание ниндзюцу, которое вот-вот должно было начаться на расстоянии. И на этот раз противник Юичи, Какаши. После соревнования в тайбзюцу с Гаем Юичи теперь должен провести битву ниндзюцу с Какаши. Это слишком несправедливо. Хотя Юичи очень сильный, но он всего лишь ребенок. Такие несправедливые правила и могущественные соперники – это точно экзамен на Джоунина, а не выборы Хокаге, Майта Гай и Какаши. Первый – мастер тайбзюцу, гордый зеленый зверь Конохи, а второй – знаменитый на весь мир ниндзя, копирующий ниндзя Какаши, скопировавший тысячи видов ниндзюцу. В испытании тайбзюцу Юичи должен был сразиться с сильнейшим мастером тайбзюцу Конохи, Майта Гаем, а в испытании ниндзюцу ему предстоит сразиться с Какаши, лучшим мастером ниндзюцу Конохи, скопировавшим тысячи ниндзюцу. Если это действительно экзамен на Джоунина, тогда это сложность уровня кошмара. Многие из присутствующих Джоунинов, даже если будут использовать тайбзюцу и ниндзюцу одновременно, не являются противниками ни одного из них. Они уже начинали чувствовать, что что-то не так. Это точно экзамен на Джоунина, или деревня не хочет делать Юичи Джоунином. Что именно хочет сделать Шикаку? Самый большой мозг Конохи. Юичи торжественно посмотрел на Какаши перед собой и снова приготовился к битве. «Нужен отдых?» – спросил Шикаку. «Нет, я не устал». Услышав это, Шикаку потерял дар речи. «У тебя только что была ожесточенная битва с Майта Гаем, но ты совсем не устал, черт». Возможно, он был таким энергичным из-за особого телосложения клана Синджу. Неиссякаемой энергии и огромному количеству чакры, сравнимому с хвостатым зверем, действительно можно позавидовать. Даже уголки рта Какаши слегка дернулись, и он мысленно пробормотал. Интересно, что почувствует Гай, если узнает, что Юичи, который сражался против него, совсем не устал. Правила такие же, как и раньше. Использовать Макутан запрещено. Поскольку это испытание ниндзюцу, каждый из вас может атаковать в ближнем бою только 3 раза. Сказав это, Шикаку повернулся и пошел к краю тренировочной площади. Остальное остается за Какаши. Какаши и Юичи стояли в центре огромного кратера и смотрели друг на друга. Кроме Макутана, он лучше всего владеет стихией воды. Похоже, мне нужно использовать против него стихию земли. Банг! Внезапно Юичи сцепил руки вместе и слегка откинул голову назад, глубоко вздохнув. Увидев, что его щеки начали слегка выпирать, лицо Какаши стало немного мрачным. Упрощенная печать. Достиг ли этот ребенок такого быстрого прогресса в ниндзюцу стихии воды? Стихия воды. Техника великого водопада. Ва-а-а-а. Внезапно Юичи выплюнул изо рта огромную массу воды. Какаши, не успевший завершить ручные печати, был совершенно ошеломлен. Как ему с этим бороться? У него вообще нет времени для активации ниндзюцу. И остановить эту технику, боюсь, не удастся обычным дзюцу стихии земли. Огромному воздействию такой огромной массы воды нельзя противостоять, просто создав земляную стену. Шикаку пытается убить меня, Какаши был ошеломлен. Честно говоря, Шикаку теперь тоже был немного сбит с толку. Он не знал, что Юичи достаточно хлопнуть в ладоши, чтобы активировать ниндзюцу. Самое главное, хотя печать была упрощена, сила ниндзюцу совсем не ослабла. Джоунины внимательно смотрели на битву на площадке. Лицо Какаши было бледным. Столкнувшись с 12-летним ребенком, было бы хорошо, если бы он потерпел поражение от Макутана. В конце концов, Макутан Юичи может легко подавить даже Однохвостого. Для него не имеет большого значения проиграть из-за Макутана. Но если противник победит его, даже не используя Макутан, тогда достоин ли он прозвища копирующего ниндзя? У Какаши не было выбора, кроме как быстро отпрыгнуть. К счастью, его скорость очень быстрая. В конце концов, он вечный противник Майта Гая и часто сражается ним. Отпрыгнув, Какаши быстро начал складывать ручные печати, но в следующую секунду он снова услышал знакомый звук хлопка в ладоши. Какаши повернул голову и посмотрел на Юичи. Стихия воды, техника водяного снаряда. Ва-а-а-а-а. Изо рта Юичи вырвался мощный водяной поток, который превратился в огромную водяную волну и направился к Какаши. Фух, Какаши глубоко вздохнул. Такая скорость активации ниндзюцу вообще не давала ему возможности дышать. Если бы его противником был обычный ниндзя, Какаши не слишком сильно боялся бы, потому что, используя такую частоту ниндзюцу, его чакра скоро истощится. Но, его противник теперь Юичи. Надеется, что его чакра закончится. Хватит мечтать. Разве вы не видели масштабное дзюцу Макутана, которое уничтожило большую часть Конохи? Потребовалось море чакры, чтобы создать столько деревьев и уничтожить большую часть деревни всего за несколько минут. Какаши не надеялся, что сможет исчерпать чакру этого монстра. Первоначальная тактика Какаши заключалась в том, чтобы использовать сотрудничество между ниндзюцу, чтобы подавить Юичи, а затем найти шанс, чтобы приблизиться к нему и победить его одним ударом в ближнем бою. Но нынешняя ситуация совершенно отличается от того, что он себе представлял. Подавить Юичи с помощью ниндзюцу – это, наверное, маловероятно. Какаши посмотрел на гигантскую водяную волну, которая быстро приближалась к нему, и беспомощно вздохнул. Огромная масса воды, созданная техникой великого водопада позади него, еще не приземлилась, но Юичи снова применил еще одно мощное дзюцу стихии воды. Кажется, ему было все равно, сколько ему придется потратить чакры. Бу-у-у-у-у-ум. Стремительная гигантская водяная волна мгновенно поглотила Какаши и унесла вдаль. Какаши изо всех сил пытался стабилизироваться под водой и едва смог выбраться на поверхность, а затем наступил на воду. Он мысленно вздохнул. По крайней мере, он не выглядел слишком смущенным. Паф, паф, паф. Внезапно из бурлящего потока воды выпрыгнуло несколько фигур и яростно напали на Какаши. Это водяной клон? Глаза Какаши слегка сузились. Юичи фактически спрятал водяных клонов в технике водяного снаряда. Какаши был немного удивлен, что Юичи смог так прекрасно сочетать различные ниндзюцу. Если другие захотят повторить подобное, у них должна быть сверхбыстрая скорость активации ниндзюцу. В противном случае невозможно добиться такой скоординированной атаки. Но Юичи не только быстро активирует ниндзюцу, но, что более важно, он упростил печати. И печать была упрощена до такой степени, что ему достаточно просто хлопнуть в ладоши, чтобы применить ниндзюцу. Даже Какаши не мог не позавидовать такому таланту. Удивительно, что он может проявить такую силу даже без Макутана. Глава 128. Сверхбыстрая скорость активации ниндзюцу Юичи ошеломила всех джоунинов. Шикаку теперь начал немного беспокоиться за Какаши. С начала битвы прошло не более 10 секунд, но Какаши полностью оказался в пассивной ситуации. Однако, даже несмотря на, казалось бы, огромное преимущество, Юичи совсем не расслаблялся. С Какаши не так-то просто справиться. Не зря фанаты Наруто прозвали его Какаши 50 на 50. Он может с большим трудом сражаться против Забузы, но также может сражаться с Кагуей, не теряя своего духа. Он странный человек, который силен, когда его противник силен, и слаб, когда его противник слаб. Даже Юичи должен был выложиться на все 120% и не смел отвлекаться. Конечно же, в следующую секунду, даже несмотря на то, что Какаши оказался в опасности из-за атаки двух последовательных ниндзюцу стихии воды, он быстро отреагировал и уклонился почти в последний момент, а затем уничтожил всех водяных клонов Юичи. Банк, банк, банк. Хотя сила водяного клона составляет лишь 1/10 силы основного тела, но сделать это было не так просто. Затем Какаши внезапно подпрыгнул и начал быстро складывать ручные печати. Хотя его руки почти превратились в остаточные изображения, но его скорость в 5 печатей в секунду была бесполезной перед Юичи. Теперь он владеет множеством ниндзюцу идеального уровня и ему даже не нужно хлопать в ладоши для активации дзюцу. Он может напрямую включить бесконечную бомбардировщику ниндзюцу. Юичи поднял голову и смотрел на Какаши в небе, уголки его рта слегка приподнялись. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Бум. Вокруг него мгновенно появилась волна воды, а затем огромная масса воды превратилась в гигантского дракона, который взревел и быстро устремился к Какаши в небе. Снова дзюцу стихии воды, в яблочко. Мысленно обрадовался Какаши и также завершил ручные печати в этот момент. В следующий момент из кончиков его пальцев вырвалась вспышка молнии. Стихия молнии. Удар молнии. Зи. Какаши махнул рукой, и сконцентрированная чакра молнии, извергающаяся в его ладони, яростно устремилась к гигантскому водяному дракону, который собирался укусить его. Бум! В следующую секунду электрический ток прошел вдоль водяного дракона и направился прямо к Юичи. Какаши использовал стихию молнии для контратаки стихии воды. Что он делает? Он не в своем уме. В этот момент не только Юичи был озадачен, Куринай, Анка и другие, джоунины, наблюдавшие за битвой, ничего не понимали. Как Какаши мог совершить такую глупую ошибку? Хотя вода, лучший проводник электричества, но сейчас ему нужно было остановить водяного дракона. Даже если его задумка удастся, конечным результатом будет не что иное, как Юичи и Какаши оба пострадают. Когда Юичи увидел, что молния в мгновение ока устремилась к нему, он сразу же подпрыгнул и попытался выбраться из воды. Однако его левая нога не успела выскочить, как тут же его поразил электрический ток. Зи. Сильный электрический разряд мгновенно парализовал тело Юичи на некоторое время. В тот же момент гигантский водяной дракон благословленной молнией одновременно яростно подбросил Какаши в воздух. Когда все ниндзя приоткрыли глаза и посмотрели на двух неудачников, Какаши в воздухе внезапно с бангом превратился в белый дым. Теневой клон, когда он использовал его, присутствующие более сотни джоунинов все были ошеломлены, потому что они не заметили, когда Какаши создал теневого клона, как он смог скрыться от стольких глаз. Однако сейчас не время думать об этом вопросе. Сейчас самое главное, что Юичи поражен электрическим током и сейчас находится в парализованном состоянии. Это шанс Какаши. Зи. Вдруг прозвучал резкий звук, напоминающий щебетание тысячи птиц. Банг. Земля неподалеку внезапно взорвалась, а затем Какаши выпрыгнул из-под земли со сверкающим рейкири в правой руке. Шаринган Какаши крепко запер Юичи, а затем его фигура немедленно ускорилась, устремившись прямо к Юичи. Какаши вот-вот пожнет плоды победы. Я не понимаю, как битва внезапно полностью развернулась на 180 градусов, когда Какаши создал теневого клона. Да, и когда он спрятался под землей, окружающие джоунины были ошеломлены и не понимали, когда Какаши создал теневого клона и когда спрятался под землей. Внезапно Шикаку заговорил: «Я думаю, что это, вероятно, произошло в тот момент, когда он был поражен техникой водяного снаряда и оказался под водой. Скорее всего, в этот момент он использовал технику теневого клонирования. Кажется, он собирался использовать другое ниндзюцу, прежде чем его поразила водяная волна, но, к сожалению, скорость активации ниндзюцу Юичи слишком ужасающая. Поэтому Какаши изменил последнюю печать и создал теневого клона». Когда окружающие джоунины услышали объяснение Шикаку, они внезапно снова были ошеломлены. Действительно ли возможно применить другое ниндзюцу в последнюю секунду, когда вы уже начали складывать ручные печати? Теоретически это возможно. Хотя у каждого дзюцу есть свой порядок ручных печатей, но некоторые печати повторяются. Но действительно ли легко это сделать? Но Какаши действительно сделал именно это. Такая чудовищная реакция заставила окружающих ниндзя, которые также являлись джоунинами, почувствовать себя немного стыдно. Хотя все они джоунины, но они не могут достичь чудовищной скорости реакции Какаши. Но у Какаши осталось мало чакры. Теневой клон используется как приманка. Если он сейчас не сможет победить Юичи, то он будет еще более не способен остановить его удивительную атаку ниндзюцу, легкомысленно сказал Шикаку. Однако другие джоунины не считали, что Какаши не может победить Юичи. Хотя он останется парализованным всего лишь на несколько коротких секунд, но Какаши достаточно даже одной секунды, чтобы победить Юичи. Зис. Снова прозвучал звук, напоминающий щебетание тысячи птиц, и Какаши с рейкири в правой руке становился все ближе и ближе. Я не могу двигаться. Это сила Какаши 50 на 50. Я вообще не чувствовал, что он прячется в земле. Конечно же, никто не может победить Какаши. Зи. Какаши приблизился к Юичи и поднял руку с рейкири. Однако его скорость немного замедлилась, ведь он не собирался убивать Юичи. Ему нужно только оставить на его теле небольшую рану. Глава 129. Фух, пронесло. Похоже, я победил. Мысленно подумал Какаши и быстро атаковал Юичи, который не мог пошевелиться. Даже если он победит его, Юичи все равно будет квалифицирован. Потому что в правилах не упоминалось, что Юичи должен победить своего противника. Только одной ужасающей скорости активации ниндзюцу вполне достаточно, чтобы стать Джоунином. Юичи успешно сдаст экзамен, а он сохранит свое достоинство как копирующего ниндзя Конохи. Было бы слишком неловко проиграть ребенку, особенно, когда противник не может использовать свою сильнейшую способность, Макутен. Нельзя проигрывать, иначе его престиж элитного Джоунина полностью рухнет. Зи. Рэкири на правой руке Какаши вспыхнула мощным электрическим светом, и он провел пальцами по лицу Юичи. С самовосстановлением Юичи ничего страшного, если на его лице появится небольшая рана. Видя, как Рэкири становится все ближе и ближе, внезапно уголки рта Юичи слегка приподнялись. Эта улыбка заставила Какаши внезапно почувствовать что-то неладное. В его сердце сразу же поднялось плохое предчувствие. Внезапно на ладони Юичи собралось огромное количество чакры. Ниндзюцу, хочешь контратаковать? Но Юичи вообще не может двигаться. В следующую секунду на ладони Юичи образовался шар чакры. Расинган. Появление Расингана еще больше озадачило Какаши, и он даже был на мгновение ошеломлен. Ведь Расинган – это ниндзюцу, созданное четвертым Хокаге. Почему Юичи может использовать его? Какаши никогда раньше не видел, чтобы Юичи использовал Расинган, поэтому в данный момент он был немного ошеломлен. Бум! Расинган внезапно взорвался. Огромные колебания чакры сформировали сильную воздушную волну. Не удалось, это потому, что его тело парализовано электрическим зарядом, поэтому он не может контролировать чакру. Какаши мысленно вздохнул с облегчением, однако внезапно в следующий момент он был ошеломлен. Поскольку Юичи внезапно был отброшен влево, а затем его рэкири промахнулась, он уставился широко открытыми глазами на Юичи, которого отбросило из-за взрыва Расингана, и был потрясен. Этот ребенок действительно придумал такой способ, чтобы уклониться от моей атаки. Он использовал сформированную от взрыва чакры воздушную ударную волну, чтобы оттолкнуть себя и избежать рэкири. В этот короткий момент он действительно смог придумать такой находчивый способ. Битва, которая должна была закончиться, снова накалилась. Особый способ уклонения Юичи ошеломил бесчисленное количество зрителей. Даже глаза Шикаку вспыхнули. Он подумал, что Юичи уже собирается проиграть, но кто бы мог подумать, что внезапно произойдет такая неожиданная перемена. В тот момент, когда Юичи был отброшен ударной волной, онемение тела внезапно начало медленно ослабевать. Он даже не стал дожидаться приземления и тут же сложил руки в воздухе. Стихия воды. Разрывная волна воды. В следующий момент внезапно из его рта вылетел водяной поток под крайне высоким давлением и устремлялся прямо к Какаши. Вжу-у-у-у-у. Это ниндзюцу способно даже отрезать корни божественного древа, поэтому не стоит сомневаться в его огромной разрушительной силе. Зи. Сконцентрированная молния на руке Какаши рассеялась. Рэкири потерпел неудачу, но теперь он должен столкнуться с атакой Юичи. Какаши быстро откинулся назад, чтобы избежать атаки. Разрывная волна воды сразу же пролетела над его головой и врезалась в землю позади него. Бум! В земле появился 5-метровый длинный глубокий разрез. Хорошо известно, что стихия земли сдерживает стихию воды, но теперь появилась ниндзюцу, способная легко разрезать землю, поэтому некоторые джоунины, которые специализировались на стихии земли, не могли поверить своим глазам. Когда Какаши поднял голову, фигура Юичи перед ним исчезла. Внезапно он почувствовал что-то неладное. В неизвестный момент на земле вокруг него появилась лужа воды. Как раз когда Какаши собирался быстро отступить, внезапно из лужи на земле на молниеносной скорости выпрыгнул Юичи и нанес ему сильный апперкот в челюсть. Это техника телесного мерцания? Нет. По крайней мере, не только одна техника телесного мерцания. Это телесное мерцание воды. Юичи очень талантлив в ниндзюцу, поэтому для него не должно быть трудно сочетать стихию воды и технику телесного мерцания. Более того, по сравнению с обычной техникой телесного мерцания, скорость перемещения телесного мерцания воды в местах, где есть вода, может быть увеличена. Какаши посмотрел на приближающийся кулак и слегка нахмурился. «Черт побери, я не могу уклониться. Скорость Юичи действительно слишком высока. Особенно это телесное мерцание воды также очень удивительно». Бум! В следующий момент Какаши был подброшен в воздух. Глядя на знакомую сцену, Майта Гай почувствовал, что уже где-то это видел. Разве Юичи не победил его раньше так, что он собирается делать на этот раз? Шикаку, Анка, Курина и другие джоунины также пристально посмотрели на Юичи. В этот момент Юичи неожиданно начал складывать ручные печати. Хотя почти все его ниндзюцу достигли идеального уровня, но на этот раз он вообще не пропустил ни одной печати. Потому что во время складывания печати он может мобилизовать больше чакры для активации ниндзюцу. Стихия воды. Он давно хотел проверить силу этой техники. Взрыв укуса водяного дракона. Громко закричал Юичи и сильно хлопнул ладонью по земле. Бум. Сразу же из его тела вырвалось ужасающее количество чакры. Активация ниндзюцу потребляет столько чакры. Это определенно непростое ниндзюцу. Окружающие джоунины подсознательно сглотнули. Бум. Внезапно на земле сформировался большой бассейн с водой. Бах, бах, бах. В следующий момент из бассейна в небо выстрелили многочисленные водяные пули и подбросили Какаши еще выше в воздух. Какаши, который не мог уклониться в воздухе и не имел времени использовать защиту ниндзюцу, мог только молиться, чтобы ниндзюцу Юичи не было слишком сильным. Но ему было суждено разочароваться. Рев. Внезапно в небе раздался оглушительный рев, а затем из бассейна на земле поднялся ужасающий водяной дракон. Техника снаряда водяного дракона по сравнению с ним была похожа на маленькую водяную змею. Он уже победил, но все равно хочет использовать против меня такое чудовищное дзюцу. Какаши был в отчаянии, просто глядя на размер водяного дракона. Это ниндзюцу абсолютно С-ранга. Рев. Гигантский дракон поднял голову и свирепо уставился на Какаши в воздухе. Это что это за ниндзюцу? Я никогда раньше не видел эту технику. Это техника снаряда водяного дракона? Техника снаряда водяного дракона? Техника снаряда водяного дракона совсем не такая. Шикаку посмотрел на это ниндзюцу стихии воды, которого он никогда раньше не видел, и вдруг сказал: «Возможно, это еще одно новое ниндзюцу Юичи». Глава 130. Глава 130. Рев. Гигантский водяной дракон снова взревел и яростно устремился к Какаши. Какаши даже не мог прямо смотреть на него из-за сильной воздушной ударной волны, поэтому подсознательно прикрыл глаза. Окружающие джоунины с тревогой уставились на поднимающегося в небо гигантского водяного дракона. Когда водяной дракон вот-вот собирался столкнуться с Какаши, он внезапно громко взревел и яростно ускорился, пролетев мимо него. Затем он поднялся на высоту более 100 метров и внезапно взорвался, превратившись в бесчисленные разбросанные по небу капли дождя. Сразу же пошел проливной дождь. Когда густые капли дождя упали им на лицо, Куринай, Анка, Хиаши и другие джоунины пришли в себя и посмотрели на Юичи, который с улыбкой стоял под дождем. В очередной раз этот ребенок снова шокировал всех. Если бы эта техника действительно поразила Какаши, он бы точно умер. Какаши, который медленно падал вниз, сделал красивое сальто назад и уверенно приземлился на землю. Однако, несмотря на его красивые движения, его лицо в этот момент было бледным. Если бы он действительно улетел на высоту 100 метров, не говоря уже об ужасающей разрушительной силе, во время взрыва техники, простого падения с высоты более 100 метров достаточно, чтобы разбиться насмерть. Теперь он также понимал то, что раньше испытал Гай. Он только что чуть не прошел через врата смерти. Какаши поднял голову и посмотрел на Юичи. «Ты выиграл». Затем он сделал паузу и спросил: «Как называется эта техника?» «Взрыв укуса водяного дракона». «Ты снова сам создал этот дзюцу?» «Можно сказать и так, кроме меня, раньше никто не использовал этот дзюцу». Понятно, выражение лица Какаши оставалось бесстрастным, но внутренне он вздохнул. Какой чудовищный талант, когда стало так легко создавать новые ниндзюцу. Даже Минато Сенсею потребовалось более 3 лет, чтобы создать Расинган. Согласно пониманию Какаши, у Юичи теперь есть 2 ниндзюцу с разрушительной силой С-ранга. Когда ты раньше уклонялся от моего Райкири, ты использовал Расинган. Да. Кто тебя научил? Меня никто не учил. Никто не учил? Тогда как ты узнал Расинган? Какаши хотел спросить, но вдруг подумал, что этот ребенок создал 2 ниндзюцу С-ранга подряд. Может быть, он тоже случайно понял принцип Расингана. Хотя эта техника была создана 4-м Хокаге, но не кажется невозможным снова создать ее с чудовищным талантом ниндзюцу Юичи. Значит, это сила настоящего гения. Какаши впервые почувствовал, что его титул гения был таким ничтожным перед настоящим гением. Пока они разговаривали, ливень прекратился, и на небе появилась радуга. Джоунины, которые сегодня наблюдали за битвой Юичи, почувствовали себя немного невероятно. Этот ребенок сперва победил Майта Гая в соревновании тайдзюцу, а затем, Какаши в битве ниндзюцу. Во всей деревне эти два человека являются сильнейшими шиноби, и никто не может их победить. И вот два сильнейших джоунина Канахи проиграли 12-летнему пацану. И он еще не использовал свой самый сильный макутен. Все дети сейчас такие монстры. Когда окружающие джоунины начали сомневаться в жизни, внезапно в этот момент снова заговорил Шикаку. «КХМ, поздравляю, Юичи, ты победил. Тогда давай начнем следующее испытание гиндзюцу. Твой противник, Куринай. Правила те же, что и раньше, использовать макутен запрещено. Кроме того, ты также не можешь использовать ниндзюцу и тайдзюцу, а разрешено только гиндзюцу, кунай и сюрикены. Третий противник Юичи, Куринай». Окружающие джоунины посмотрели на медленно выходящую из толпы красивую кунайчи с черными волосами, спадающими до плеч. Помимо клана Учиха, можно сказать, что Куринай сильнейший ниндзя-иллюзионист в Канахе. Победить Какаши и Майта Гая было недостаточно, теперь Юичи все еще предстоит сразиться с мастером гиндзюцу Куринай. Что это за экзамен на джоунина, который требует, чтобы тайдзюцу, ниндзюцу и гиндзюцу кандидата превышало максимальный предел текущих сильнейших ниндзя Канахи? Это не экзамен на джоунина, а больше похоже на выборы Хокаге. Но когда дело доходит до гиндзюцу, Юичи никогда не использовал его. Видно, что он, похоже, плохо разбирается в иллюзиях. Тогда, возможно, могущественный Юичи будет побежден Куринай, ведь ниндзюцу и тайдзюцу использовать запрещено. Можно использовать только гиндзюцу, кунай и сюрикены. Если Юичи не умеет создавать гиндзюцу, то он может только найти способ разблокировать иллюзию Куринай, а затем использовать кунай и сюрикены, чтобы победить ее. Но тогда сложность увеличится на несколько уровней. Неважно, даже если Юичи проиграет, он все равно квалифицирован, чтобы стать джоунином. Внезапно кто-то заговорил. Да, в худшем случае, даже если он не сможет стать джоунином, его силы более чем достаточно, чтобы быть специальным джоунином. Пока одна из трех способностей ниндзя тайдзюцу, гиндзюцу или ниндзюцу достигает уровня джоунина, шиноби можно повысить до специального джоунина. Настоящий джоунин является универсалом. Он не только может сражаться в ближнем бою, но и умело использует ниндзюцу и владеет гиндзюцу. Например, Анка на самом деле просто специальный джоунин, потому что она достаточно искусно использует ниндзюцу и гиндзюцу, но не обладает достаточно сильным тайдзюцу и командными и лидерскими способностями стандарта джоунина. Шикаку проигнорировал разговорчики джоунинов и дал знак Куринай начинать битву. Куринай слегка кивнула, а затем повернулась и посмотрела на Юичи. Этот ребенок последовательно победил Майта Гая и Какаши. Невероятно, что ниндзя, который еще несколько дней назад был генином, смог зайти так далеко. Очевидно, его лицо очень незрелое, но в его глазах есть спокойствие, не соответствующее его возрасту. В мирное время такие дети, как Юичи, не должны так быстро взрослеть. Глава 131. Глава 131. Куринай посмотрела на Юичи, и Юичи тоже посмотрел на нее. Куринай Юхи, кунайчи, которая специализируется на гиндзюцу, как наставник джоунин команды 8, ее сила не должна быть слабой. Но, к сожалению, Куринай не ниндзя из клана Учиха. Хотя она отлично владеет иллюзиями, но в конечном счете иллюзия – это не что иное, как управлением потоком чакры в нервной системе головного мозга врага, тем самым воздействуя на 5 его чувств и создание ложных образов. И благодаря тесту во время плана разрушения Канахи Юичи подтвердил, что он вообще не восприимчив к иллюзиям. По крайней мере, как будто не смог управлять его потоком чакры. И Юичи не думал, что Куринай сильнее Кабута. В оригинальном сюжете Орочимару говорил, что в данный момент сила Кабута сравнима с Какаши. Юичи протянул руку и вытащил из сумки ниндзя несколько кунаев, намереваясь быстро завершить последнее испытание гиндзюцу. Когда Куринай увидела его действия, она слабо улыбнулась. «Похоже, ты раньше не изучал гиндзюцу, верно? Ах, мой учитель умер, не успев научить меня гиндзюцу». Внезапно улыбка на лице Куринай застыла. Она вдруг вспомнила, что когда раньше проверяла убитых ниндзя, специальный джоунин по имени Казуя, казалось, был убит в самом начале нападения Сунагакури. После его смерти остался только налобный протектор, а труп был полностью уничтожен. Куринай посмотрела на Юичи и вдруг поняла, почему его глаза показывали зрелость, которая не соответствует его возрасту. Он в таком молодом возрасте стал свидетелем войны и потерял учителя. После теста ты можешь прийти ко мне, и я научу тебе некоторым техникам гиндзюцу. Даже если ты не хочешь становиться ниндзя, который специализируется на гиндзюцу, но определенное понимание иллюзий сможет сделать тебя сильнее. Внезапная доброта Куринай немного ошеломила Юичи. Хорошо, спасибо, Куринай-сенсей. Услышав согласие Юичи, Куринай мягко улыбнулась. Хотя я могу помочь тебе изучить гиндзюцу позже, что ты собираешься делать сейчас? Ты знаешь, как избавиться от иллюзий. Честно говоря, Юичи не знал, как рассеять иллюзию, но нужно ли пытаться рассеять ее, если иллюзия не может повлиять на него. Однако Юичи все равно честно покачал головой. Увидев это, Куринай с сожалением вздохнула. Тогда эта битва окончена. Ты проиграл. Ха-ха. Не будь слишком самоуверенной. Юичи просто слабо улыбнулся и ничего не ответил. В глазах Куринай вспыхнуло презрение. Этот ребенок действительно посмел недооценивать ее, нужно проучить его. Не стоит недооценивать ниндзя Конохи, особенно ниндзя, который хорош в гиндзюцу. Думая об этом, Куринай сразу же начала использовать иллюзию. Гиндзюцу низкого уровня создается мгновенно. В этот момент Юичи вдруг почувствовал, как что-то попыталось взять под свой контроль поток его чакры, но, как будто муравей пытался укусить слона, это чувство исчезло в одно мгновение. После того, как Куринай использовала гиндзюцу и увидела все еще ясные глаза Юичи, она внезапно замерла на мгновение. В следующее мгновение на ее лице вспыхнуло сомнение. «Мое гиндзюцу провалилось». Джоунины, которые раньше думали, что Куринай легко победит Юичи, недоверчиво протерли глаза. Что случилось? Почему Куринай не использует гиндзюцу? Кажется, она уже применила гиндзюцу, но оно не подействовало. Не подействовало? Похоже, гиндзюцу не имеет никакого эффекта. Что тут происходит? Почему иллюзия не действует при использовании? Вжух! Внезапно Куринай на высокой скорости полетел прямо к Куринай. Куринай протянула руку и мгновенно вытащила Куринай из сумки ниндзя, чтобы заблокировать Куринай Юичи. Ляск! Затем она подозрительно посмотрела на Юичи, и ее глаза странно вспыхнули. Кажется, ее гиндзюцу не действует на него, невозможно. Как ниндзя может быть невосприимчив к иллюзиям? Куринай нахмурилась и мгновенно начала складывать ручные печати, чтобы создать более продвинутую иллюзию. Но Юичи совершенно не заботился ее действиями и бросил в нее 5 или 6 кунаев. Сразу после того, как Куринай применила новое гиндзюцу, она поспешно начала избегать кунаев Юичи. Уклонившись от всех атак, Куринай посмотрела на Юичи, и в ее голове появился огромный вопросительный знак. Почему ее гиндзюцу снова не подействовало на него? Есть ли в этом мире ниндзя, которые могут быть невосприимчивы к иллюзиям? Это из-за особого телосложения, или какое-то особое ниндзюцу? Стоп! Внезапно Шикаку остановил это испытание и подошел к Юичи. На этот раз даже Какаши и Майта Гай выглядели потрясенными. Действительно ли в мире ниндзя есть люди, которые могут быть невосприимчивы к иллюзиям? Это даже более шокирует, чем их предыдущие поражения. Анка, Хиаши и другие джоунины посмотрели на Шикаку и очень надеялись, что он сможет дать ответ, почему Юичи, кажется, полностью проигнорировал иллюзии Куринай. Шикаку долго смотрел на Юичи и не обнаружил никаких проблем. Он повернул голову и посмотрел в сторону Хиаши. Хиаши сразу понял, что он имел в виду, и прямо сказал: «Я действительно нашел что-то удивительное. Почему гиндзюцу Куринай не действует на Юичи?» Нетерпеливо спросил Шикаку. Хиаши медленно сказал: «Я думаю, это, вероятно, потому, что объем чакры Юичи слишком большой». «Слишком большой объем чакры? Что это за причина?» «Потому что количество чакры слишком большое, человек напрямую не восприимчив к иллюзиям. Что это за чертовщина?» Хиаши спокойно продолжил: «Я постоянно следил за чакрой Юичи своим бейкуганом. Когда Куринай применила свое гиндзюцу, его поток чакры даже не поколебался. Все уставились на Юичи широко раскрытыми глазами. Гиндзюцу Куринай не смогло даже поколебать поток чакры Юичи. Неужели это действительно потому, что его чакра настолько огромна, что иллюзия не может на нее повлиять? Гиндзюцу – чрезвычайно сложная духовная атака. Хотя Юичи не знает ни одной иллюзии, но из-за его огромного количества чакры он напрямую не восприимчив к атакам гиндзюцу. Чтобы быть невосприимчивым к атакам иллюзий, насколько огромной должна быть его чакра? Ему всего 12 лет, но в его теле скрывается такое огромное количество чакры. Однако, Поскольку Юичи не восприимчив к иллюзиям Куринай, тогда в мире ниндзя найдется очень мало шиноби, которые смогут поймать его в гендзюцу. Это испытание гендзюцу бессмысленно продолжать. Результат сегодняшнего экзамена полностью превзошел ожидания Шикаку. Юичи выступил в несколько раз лучше, чем он изначально предполагал. Глава 132. Шикаку пристально посмотрел на Юичи и мысленно кивнул. Теперь этот ребенок действительно стал надеждой Конохи. В соревновании тайдзюцу, ниндзюцу и гендзюцу он победил трех лучших ниндзя Конохи в каждой категории. Удивительно, что он обладает такой силой в 12-летнем возрасте. Он унаследовал не только Макутан первого Хокаге, но и талант ниндзюцу второго Хокаге. Плюс чудовищный объем чакры. Он настолько совершенный ниндзя, что даже кажется немного нереальным. В мире ниндзя никогда не будет второго такого человека. Даже я с нетерпением жду того момента, когда этот ребенок действительно полностью вырастет. Мысленно подумал в своем сердце Шикаку. Джонины вокруг посмотрели на Юичи и были немного взволнованы. Сегодняшний экзамен Юичи на Джоунина уровня кошмара прошел на отлично. И это когда он не использовал Макутан и имел много ограничений. Я почему-то вдруг почувствовал себя таким старым. Какаши похлопал Майта Гая по плечу и горько улыбнулся. Услышав это, Майта Гай глубоко вздохнул, и в его острых глазах появилась вспышка печали. Не все дети теперь такие монстры, Юичи просто особый случай. Куринай подошла к ним и мягко улыбнулась. Нам повезло, что мы ни одного возраста с ним, иначе наша жизнь была бы слишком неудобной. Все трое переглянулись и вдруг рассмеялись. Они прекрасно понимали, какое давление оказывалось на сверстников, когда внезапно появлялся такой талантливый монстр. Нагано Юичи, ты полностью доказал свою силу и достоин стать Джоунином Конохи. Внезапно раздался торжественный голос Шикаку. В то же время все Джоунины вокруг замерли, и бесчисленные взгляды устремились на Юичи. Но обычно Джоунины назначаются непосредственно Хокаге, поэтому мы не имеем права повысить тебя до Джоунина. Тем не менее, в каждой ситуации есть исключение. Сегодня здесь собрались сотни джоунинов и стали свидетелями всех трех испытаний. Я не думаю, что они будут против того, чтобы ты стал джоунином. Сказав это, Шикаку улыбнулся и продолжил. Хотя это не прямое назначение от мастера Хокаге, но все присутствующие джоунины готовы совместно порекомендовать тебя стать джоунином Конохи. Ура, ура, ура, да, ха-ха, молодец. Все джоунины подняли руки и внезапно зааплодировали. В мирное время появился 12-летний джоунин. Сделать это гораздо труднее, чем во время войны. Поздравляю, Юичи, с сегодняшнего дня ты джоунин. Хотя сегодня за его тремя битвами наблюдали всего сотня джоунинов, но информация Юичи не может быть скрыта и скоро распространится по всей Конохе. Скоро об этом узнает даже весь мир ниндзя, что Генин Конохи победил Какаши, Майта Гая и Куринай в категориях, в которых каждый из них специализировался. На этот раз Юичи прославится в мире ниндзя не только из-за Макутана, а благодаря своему удивительному тайдзюцу, ниндзюцу и невосприимчивости к гендзюцу. Даже подробности все трех сегодняшних боев просочатся. Это то, чего нельзя избежать. В то время бесчисленное количество ниндзя во всем мире будут потрясены чудовищной силой Юичи. После того, как Шикаку официально объявил его повышение, Юичи сразу же был окружен джоунинами. «Молодец, Юичи!» – улыбнулась Анка. «Хорошая работа, малыш!» Какой-то джоунин поднял руку и показал Юичи большой палец. «Ха-ха, поздравляю! Ты был потрясающим, Юичи! Продолжай в том же духе! Мы всегда будем поддерживать тебя! Ха-ха, спасибо! Всем огромное спасибо!» На лице Юичи появилась солнечная улыбка, и он смущенно рассмеялся, слушая бесконечную похвалу джоунинов вокруг. Просто, вероятно, никто не заметил, что в этот момент в его глазах вспыхнул странный свет. Джоунин теперь он всего в одном шаге от Хокаге. Настоящая цель сегодняшних трех сражений не в том, чтобы проверить, достоит ли он стать джоунином. Экзамен на джоунина не может быть таким сложным, поэтому у Юичи появились некоторые догадки. Он продолжал улыбаться и незаметно осмотрелся вокруг. Он быстро заметил, что лица окружающих джоунинов теперь были не такими беспокойными, как раньше. Вероятно, Шикаку позволил Какаши, Майта Гаю и Куринай сразиться с ним и придумал столько несправедливых условий, чтобы стабилизировать жителей Конохи. Юичи победил трех сильнейших ниндзя Конохи в абсолютно несправедливых условиях. Почему они должны продолжать беспокоиться, если в деревне появился такой монстр? Джоунины успокоились, Тогда Чоунина и Генина не будут беспокоиться еще больше. В сегодняшней ситуации, когда нет Хокаге, если внутри Конохи начнется паника, тогда деревня действительно окажется в опасности. Хотя Шикаку использовал его, но можно сказать, что именно Юичи получил самую большую выгоду, репутацию и славу. Спасибо, Шикаку, без тебя мне пришлось бы потратить еще немного времени, а сейчас ты избавил меня от этой хлопотной работы. Вне толпы Хиаши уставился на Юичи и тихо пробормотал. Этот ребенок действительно удивительный. Поскольку Юичи так хорош, возможно, клан Хьюга должен сделать выбор заранее. Через некоторое время толпа успокоилась. Шикаку забрал Юичи и ушел, а остальные джоунины тоже разошлись. Хиаши вернулся домой и остановился в коридоре, глядя на Хинату, практикующую мягкий кулак во дворе. Кажется, сегодня один из редких моментов, когда она не была в оцепенении, но практиковала мягкий кулак. Хината, услышавшая шаги, повернула голову и, увидев стоящего в коридоре Хиаши, тут же уважительно поклонилась. «Отец, неплохо, продолжай так же усердно заниматься». Сказав это, Хиаши продолжил идти вперед и уже собирался войти в свой кабинет, но внезапно остановился и оглянулся на Хинату. «Сегодня Нагана Юичи, который спас тебя некоторое время назад, был повышен до джоунина. Его выдающийся талант был признан сотнями джоунинов деревни. Правда, Юичи стал джоунином, он твой спаситель, поэтому ты должна лично выразить ему свою благодарность, когда у тебя появится свободное время. Деда, отец, я пойду и поблагодарю Юичи-куна». После того, как Хиаши ушел, Хината почувствовала себя немного странно. Юичи, ее ровесник и недавно окончил Академию ниндзя, но теперь он на самом деле был повышен до джоунина. 12-летний джоунин, Юичи-кун удивителен. Другие джоунины, как и Хиаши, начали говорить о том, что Юичи был повышен до джоунина, как только вернулись к себе домой, поэтому новость быстро распространилась по всей Конохе.